Глава 23. Алиби. Дни бежали тонкой струйкой, как песок в песочных часах. Элла, Джейсон и Бриджит не оставляли попыток расшифровать загадочное послание, вывязанное спицами. Дождливый апрель сменился теплым маем. Бриджит пыталась связать новые подробности о местонахождении мастер Джитакура. Элла вспоминала чародейные заклинания, которые могли бы им помочь. Она стояла возле фонаря перед классом, где проходили уроки по изустным преданиям Западной Африки с профессором Мбалией, и ждала Бриджит и Джейсона. Рядом приткнулся робот-воспитатель. «Ты сегодня хорошо себя ведешь. Я составлю положительный отчет», — проговорил он. Элла не ответила на его металлическую улыбку. Она разглядывала черный железный столб и стеклянный фонарь в вышине, стараясь не слушать проходящих мимо учеников. Звездные звенья, заключенные в фонаре, сверкали ослепительно ярко. И даже от самого столба исходил теплый, мерцающий свет. Элли очень хотелось верить, что когда-нибудь она научится начаровывать такой же свет. «Красиво, правда?» — раздался у нее за спиной голос необычайно директора Макдоналда. Она подскочила от неожиданности. «Ой, здравствуйте, необычайный директор Макдоналд. Элла, у тебя найдется минутка, чтобы поговорить?» «У меня сейчас урок с мистером Мбалией. Он не любит, когда мы опаздываем». «Я обязательно сообщу ему, что у тебя была уважительная причина». Элле все так же нравились его мелодичный голос и шотландский акцент. «Хорошо». Они пошли рядом. Необычайный директор задавал ей простые вопросы. Ждет ли она празднования Дня Основателей, волнуется ли перед экзаменом по необычайности, определением ее чуда и распределением на один из факультетов, хочет ли посмотреть первые в ее жизни необычайный бой. Элла старалась сохранять спокойствие и одновременно гадала, к чему он ведет. Они свернули в зал необычайных директоров. Под потолком носились фотошары, влетая в кабинет зама Набоковой и вылетая оттуда. Бронзовые статуи прежних необычайных директоров радостно замахали им руками, произнося разные умные фразы. «Всегда прислушивайся к тому, что тебе сообщают звезды. Оглянись вокруг. Их послание повсюду. Никогда не уродуй себя ложью. Храни в себе лишь правду. Путь необычайнов ведет к доброму свету. Следуй этим путем». Двери кабинета сами распахнулись перед ними. Широкая лестница разделялась надвое, и обе половинки вели на балкон, где стояли два массивных письменных стола. За высокими окнами виднелось облако озера. Прекрасный серебряный водяной конь Эдди, принадлежавший Макдоналду, заглядывал снаружи в окно и поедал что-то из миски на подоконнике. На огромном столе размещалась золоченая механическая модель Солнечной системы, на которой в мельчайших подробностях были видны все города необычайнов и Арканум, их движение и расположение относительно друг друга в данный момент. Механизм тихо пощелкивал. Элла принялась с интересом разглядывать сложную систему маятников, зубцов и шестеренок. Макдоналд кивнул на чайный столик. «Присаживайся». Стул немедленно выдвинулся из-под стола. «Не пугайся старинных заклинаний уюта. Их оставил прежний необычайный директор. Он хотел как лучше». Макдоналд потер подбородок. «Сейчас подойдет необычайный директор Ривера». Элла присела, и подушки у нее за спиной задвигались, устраивая ее поудобнее. «У меня неприятности?» Директор прижал широкую ладонь к груди. «У нас к тебе несколько вопросов». «А вот и я!» По лестнице медленно поднималась необычайный директор Ривера, опираясь на сверкающую трость. У Эллы по коже пробежал холодок. Госпожа Ривера уселась в большое кресло напротив Эллы и глубоко вздохнула. «Произошел неприятный случай, и я хотела бы узнать твою версию событий». «Каких событий?» Элле казалось, что ее внутренности завязались узлом. «Клэр Люмен утверждает, что ты на нее напала. Она не пожаловалась сразу, потому что ты слала ей письма с угрозами и требовала, чтобы она молчала». Необычайный директор снова вздохнула. «Что?» Элла задышала часто-часто, как будто она убегала от соседского старого пса. «Я ни на кого не нападала. Я не писала писем с угрозами». «Клэр бывает излишне драматична. И меня несколько удивляет, почему она вдруг вспомнила о том, что случилось несколько месяцев назад. Но ее родители подняли шум. Поэтому придется заняться делом серьезно». Необычайный директор Макдоналд достал из ящика стола звукозаписывающий коробок и завел его. Коробок взлетел и запорхал между ними. Из него понеслись звуки. Элла услышала собственный голос, выкрикивающий слова, которые она никогда не произносила. Затем вопли Клэр и звуки ударов. У Эллы отвалилась челюсть. «Это не я!» «Но голос твой!» «Я не дралась ни разу в жизни! Спросите у моих родителей!» Элле казалось, что у нее сердце сейчас выскочит из груди. «Я этого не делала!» «И что мне, по-твоему, делать?» — спросил Макдоналд. «Ведь это твой голос». «Да, но...» Клэр написала заявление. «Она говорит, что ты еще сломала ее вести-бокс». «Ненарочно». Необычайный директор поднял ладонь. «Отец Клэр — известный политик Джефферсон Люмен. Он не позволит нам замять эту историю». Сердце девочки сжалось от гнева и обиды. «Я этого не делала! Я этого не делала, клянусь!» «Инцидент произошел накануне зимних каникул. Ты можешь рассказать, что было в тот день?» Ее память заскользила в обратном направлении, как стрелки часов, которые переводили назад. Она вспоминала подробности того дня. «Я была не с Клэр, честное слово». Элла закусила губу. В голове у нее шумело. «У меня была назначена встреча с мастер Джитакуром». Необычайный директор Макдоналд смотрел на нее с сочувствием. «Но мастер Джитакура здесь нет, и он не может подтвердить твои слова. Мне нужен твой рассказ в соответствии с процедурами, принятыми в Арканами. Родители Клэр приедут на встречу. Твоим родителям тоже придется присутствовать. Происшествие будут разбирать на дисциплинарном слушании младшей школы Арканума. Председателем на нем выступит заместитель Набокова. Приняв во внимание все свидетельские показания и доказательства, преподаватели обсудят и вынесут решение о том, можешь ли ты остаться с нами». «Но...» Ее охватила ярость. «Извини, Элла. Мы обязаны следовать правилам и протоколам. Иначе начнется что? Хаос», — проговорила необычайный директор Ривера. В дверях возникла зам Набокова. «Очевидно, что присутствие робота-воспитателя не исправило твое поведение». Необычайный директор Ривера поджала губы. «До слушания ты будешь сидеть на уроках одна и ни в коем случае не должна приближаться к Клэр. И ради собственной безопасности никому ничего не говори об этом». «Но я ничего не сделала», — снова и снова повторяла Элла, и слезы текли по ее щекам.